Профессор носит мантию с символом мага 6-го круга. Это шанс сформировать хорошие отношения со старшим членом магического сообщества, подумал Гордон, широко улыбнувшись. Гордон был матерым торговцем, а потому, когда он узнал о достижении Винса, то сделал вид, что не знает. Чтобы создать прочные отношения с магом, который со скептицизмом относился ко всему миру, он должен был выстраивать их отношения на общечеловеческих ценностях. Таким образом, он сделал вид, что предоставляет роскошный экипаж, исходя лишь из своих добрых побуждений. Очень продуманный торговец. Что ж, нельзя сказать, что это плохо. Естественно, Винс знал о скрытых мотивах Гордона, но все равно принял эту небольшую услугу для своего ученика. Зачем отказываться от того, что ему предоставлялось? Как только Винс закончил разговор с Гордоном, он подошел к Тео, который ждал его возле кареты. Перед отъездом Теодора он хотел обменяться с ним несколькими словами. «Хорошо тебе отдохнуть. По окончанию конкурса большинство всех этих раздражающих людей вернутся в свои дома, чтобы спокойно сосредоточиться на магии. Да, учитель, и береги этот пространственный карман. На нем есть магия отслеживания, так что все расходы будут списаны с тебя. Не буду спускать с него глаз». Тео слегка нервничал, глядя на пространственный карман в своих руках. Ему нужно было потреблять от 2 до 3 книг в день, а это означало, что он должен был взять их с собой достаточно большой объем. Таким образом, Винс арендовал пространственный карман и отдал его Тео. Однако правила его использования были крайне строгими, и Тео боялся себе даже представить, что с ним сделают, если Глоттони случайно проглотит столь драгоценный артефакт. «Меня могут затащить на суд». До Тео доходили слухи о строгости магического сообщества, а потому его лицо побледнело от одной только мысли об этом. Он даже подумал, что ему не стоит держать карман в левой руке. До сих пор Глоттони еще ни разу не выскакивала спонтанно, не будучи вызванным, но никогда не знаешь, чего ожидать от подобных вещей. В общем, в принятии дополнительных мер предосторожности не было ничего плохого. Тем временем прибыл кучер и занял свое место у поводьев. «Что ж, я пойду, учитель». «Да, пожалуйста, береги себя». Тео закончил прощаться с Винсом и скрылся внутри экипажа, после чего красочная карета начала медленно двигаться. Благодаря магии легкости, она катилась размеренно и плавно. Когда Тео и Сильвия скрылись из виду, Винс развернулся, мысленно пожелав своему ученику, который 5 лет назад покинул отчий дом, оставаться целым и невредимым. Тух-тух-тух, тух-тух-тух, экспресс кареты ограниченного выпуска, предоставленная компанией Пуланит, миновав врата Мановиля, ускорилась. Магия легкости позволяла лошадям бежать, практически не чувствуя груза. Они набрали головокружительную скорость, и декорации за окном начали сменяться со страшной скоростью. Да, если мы продолжим движение в таком темпе, то прибудем во владение Миллеров уже через 5 дней. У обычной повозки на это ушло бы 2 недели. Но Гордон с уверенностью сказал, что его экипаж справится с этой задачей за неделю, в чем Тео теперь ни на минуту не сомневался. Как оказалось, ему не понадобится тратить огромное количество времени на дорогу между столицей и его домом. Тем не менее, проблема была не в карете, а в том, что находилось внутри нее. Эх, так неудобно. Тео отчаянно посмотрел на Сильвию, которая сидела рядом с ним. Тео хорошо видел ее яркие глаза и серебристые волосы. Он понятия не имел, о чем она в этот момент думала. Увидев, что Тео на нее смотрит, Сильвия внезапно опустила взгляд и вытащила что-то из кармана своей мантии. «Тео, давай играть в карты». «А, карты?» Сильвия подняла одну из карт. На задней ее части не было никаких рисунков, а потому он не мог определить, для чего именно она использовалась. Кроме того, он попросту не мог себе представить Сильвию, играющую в покер. Тео охотно взял у нее несколько карт и тут же посмотрел на содержимое их лицевых сторон. «Уха, тут символы». Глаза Тео округлились, когда он увидел, что было написано на лицевой стороне карт. Это что, руны? Руны являли собой наиболее близкий всем современным магам язык и были важным элементом для настройки магических формул. И вот, на лицевой стороне карт выстроились руны, образовывая собой целые предложения. Тео попробовал перевести руны, начертанные на одной из карт, и понял, что они формируют собой часть магической формулы. То же самое касалось и других карт. Другими словами, на разных картах были разные части магических формул, которые в конце концов должны были объединиться в цельное заклинание. Лицо Тео приняло крайне обеспокоенный вид, когда он понял, что она имела в виду под фразой «играть в карты». «Ты хочешь поиграть в эти карты?» «Да, я с раннего детства играла в них вместе с дедушкой. Тебе будет очень весело». «Нет уж, подожди минутку». Тебе какое-то время покрутил карты в руках и понял, насколько это все-таки сложно. Подобная степень сложности заставила бы стонать даже профессоров академии. Тем не менее, Бландилу, казалось, обучил ее магии именно через эту игру. Способности Сильвии были превосходными, но подобное времяпровождение Тиа совсем не вдохновляло. С кем вообще она могла играть в эти карты? За исключением Теодора, вряд ли кто-то бы стал даже рассматривать возможность подобной игры. Даже те, кто хотел быть ближе к Сильвии, не могли сравниться с ней, а потому она постепенно отошла от них. Быть друзьями намного сложнее, чем можно было поначалу подумать. И вдвойне труднее было дружить с кем-то, кто превосходил тебя по всем показателям. Красота, гений и природа Сильвии держали ее вдалеке от других людей. Возможно, мы и могли бы в это поиграть. Нет, таким образом я точно не изменю ее отношение. Бландилу хотел привить ей социальные нормы. Если Тиа будет играть с ней в карты, то она начнет по-особому к нему относиться. Другие люди все так же и останутся далекими для нее, и в кругу ее общения появится всего лишь один человек, которого зовут Теодор Миллер, и тогда ее развитие вновь застопорится. Сейчас она нуждалась вовсе не в магической среде. Вместо карт лучше расскажи мне какую-нибудь историю. Историю? Да, причем все равно, что это будет. Это может быть что-нибудь о себе, например, твое любимое блюдо или место, или что-нибудь такое, что тебя недавно повеселило. О, внезапно в голову Теодора пришла гениальная мысль, и он сказал: «Тебя интересуют духи?» «Духи?» От столь внезапного слова, глаза Сильвии заблестели. Казалось, ей стало любопытно. «Митра?» «Хи-инь?» В окно тут же влетел комочек грязи и превратился в фигурку маленькой девочки. Митра стала немного больше, так как Тиа дошел до 4 го-круга, но она все еще едва превышала его ладонь. «Милая?» Лицо Сильвии просветлело, когда она увидела маленького духа, запрыгнувшего в карету. «Хонь?» Когда Сильвия взяла ее на руки, Митра издала очаровательный звук. Девушка осторожно погладила голову маленького духа, словно боялась навредить ей. Каково Митре было прикосновение Сильвии? Поначалу дух явно пребывал в плохом настроении, но потом, в конце концов, замурлыкал, словно котенок. Эта картинка и вправду была похожа на иллюстрацию из детской книги. Тиа наконец-то почувствовал облегчение. Ну, тут стоит учитывать ее чувствительность. Маг не может не заинтересоваться Митрой. Играя с Митрой, Сильвия улыбалась и смеялась, куда больше напоминая девушку своего возраста, чем раньше. Подобного выражения ее лица Тиа, вероятно, не увидел бы, если бы они играли в одни только карты. Как правило, Сильвия была бесстрастна, как вода, но вот компания такой улыбчивой девушки вовсе не была чем-то обременительным. Таким образом, дальнейшее путешествие двух людей продолжалось в гораздо более приятной атмосфере, чем он ожидал. Роскошный экипаж бежал по дороге от Монавиля, словно ветер. У лошадей была отличная родословная, а потому они без особых трудностей преодолели труднопроходимые горные тропы. Миновав горные хребты, они больше нигде не задерживались. На четвертый день пути экипаж прибыл на территорию Виконта Тегерана, владения которого располагались по соседству с землями Миллеров. 5 лет назад у Теодора ушел месяц, чтобы добраться до Академии Бергена. Однако на этот раз дорога заняла всего 4 дня. «Каков твой родной дом, Тиа?» Неловкий способ общения Сильвии теперь казался вполне естественным. Изменились и темы для беседы. Если раньше она заводила разговор только о магии, то теперь она могла поговорить о цвете своей любимой одежды или пейзаже за окном. Также она могла поинтересоваться чем-то из личной жизни Теодора. Тиа подумал, что это хороший знак, и ответил: «Ну, это обычная сельская местность. Люди собирают урожай и живут в окружении высоких гор и густых лесов. Когда в долину спускаются дикие животные, то фермер охотится, устраивая себе настоящий пир. Жизнь в этих местах не всегда изобильна, но они всегда разделяют свою добычу вместе с соседями. Вот такие чудаки и живут в этих местах». Когда Тиа рассказывал о своей родине, в его сознании всплыла картинка его родного дома. Он представил себе, как люди сеют семена, играют и весело работают на полях, с улыбкой собирают урожай, а также встречаются по вечерам вместе со своими соседями у костров. Если как следует подумать об этом месте, то на его судьбу выпало больше лет бедности, нежели изобилия. Его отец открыл свои склады и голодал вместе со своими людьми, А потому тебе тоже довелось в детстве узнать, что такое голодная жизнь. Вкус хлеба, взятого из морщинистых рук старика, был гораздо более запоминающимся, чем белый пушистый хлеб, который он ел в Бергене. И вот, вес этих воспоминаний отразился и в голосе тебя. Сильвия почувствовала что-то теплое и пробормотала. «Хорошее место». «Да, это хорошее место», — согласился тебя. «Как сказала Сильвия, это действительно было достаточно неплохое место. Родной дом тебя был именно таким. Они никогда не жили богато, но зато были счастливы. 14 лет, которые он там прожил, были для него ценнее, чем бесчисленная красота, которую он повидал в Бергене и Манавиле. Мать, отец, от мысли, что спустя столь долгое время он наконец-то обнимет своих родителей и поприветствует соседей, глаза тебя слегка повлажнели. Атмосфера внутри кареты стала более чем комфортной, как тут. Эх, ах, они воскликнули практически одновременно. Тебя почувствовал, как по его спине прокатилась волна холода. Это было не что иное, как предупреждение от его сенсорного восприятия. Сильвия же обладала отличной чувствительностью, а потому заметила, что мана вокруг кареты была как-то странно искажена. Оба моментально открыли окна по обеим сторонам кареты. Однако, несмотря на то, что сейчас был только закат, и солнце еще не зашло, их видимость была сильно ограничена. Слишком темно. В такое время солнце светит куда ярче. Если это так, глаза Теодора блеснули золотым цветом. Он активировал ястребиный глаз, который позволял ему увидеть даже сквозь тьму. Если бы Теа сосредоточился, он смог бы обнаружить даже монету, лежащую в паре сотен метров от него. В лесу за окном было темно, но никаких особых препятствий там не было. Золотой свет проник сквозь деревья. И как только Теа увидел контуры теней, медленно движущихся вдалеке, он замер, а из его губ вырвался вздох. Нежить. В этом месте, словно в ответ на его слова, фигуры покинули тьму, явив себя в полной красе. Их тела были перекошены, кости сломаны, а сами они передвигались неестественным образом. Один только вид этой нежити вызывал у него чувство отвращения. Это были ходячие мертвецы, побочный продукт некромантии, которые пожирали живых существ, чтобы увеличить свое количество. Творение рук колдунов медленно приближалось к карете с двумя волшебниками. Шу-шу-шу-шу. Владелец гримуара и гений Синей башни. Магическая сила Теа и Сильвии обернулась вокруг них и вызвала настоящий шторм маны. Нежить была остановлена этим импульсом, но ее замешательство длилось лишь мгновение. «Я беру на себя левую сторону, а ты правую», — уверенным и твердым голосом произнес Теа. «Хорошо», — согласилась Сильвия. Кивнув друг другу, маги покинули экипаж и встретились лицом к лицу с толпой трупов. Глава 42. Возвращение домой 5 лет спустя. Часть 3. Когда Теа выбрался из кареты, на него с бледным лицом уставился кучер. Откуда возле столь мирных поселений, как владения Миллеров, появились настолько ужасные монстры? За всю свою долгую карьеру кучера он впервые столкнулся с чем-то подобным. «Ох, уважаемые маги, что здесь происходит? Господин, идите внутрь кареты. Мы позаботимся об этом и вернемся. Да, пожалуйста. И берегите себя». Следуя словам Теа, кучер укрылся в карете. Очевидно, он уже имел дело с бандитами и монстрами, поскольку его движения были быстрыми и решительными. Таким образом, Теа мог не переживать за целостность самой кареты и кучера. Вместо этого он перевел взгляд на толпу мертвецов, бредущих прямо к ним. Гоблины, кобальды и орки. Тел больших монстров пока что не видно. Разве где-то здесь не должен скрываться сам чернокнижник? Некромантия относилась к такому типу магии, который требовал контроля. Неконтролируемые мертвецы стали бы без разбора нападать на живых, вызывая беспорядки и хаос по всей области. В связи с этим были бы немедленно отправлены рыцари, представители башен магии и другие люди, чтобы зачистить территорию. Таким образом, большинство чернокнижников вынуждены были скрываться. Они не были уверены в успехе открытой конфронтации, ведь против них всегда выставлялись крайне могущественные силы. Теа прислушался к своему сенсорному восприятию, но так и не смог почувствовать чернокнижника. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Если так, то единственное, что он мог сделать, это стереть с лица земли всех монстров, которые ковыляли в его сторону. Вду-ду-ду. В воздухе начала резонировать магическая сила четырех кругов. Она началась с небольшой искры, а затем трансформировалась в огненную стрелу. И вот, спустя несколько мгновений над головой Теа было создано огромное количество стрел. Это было нечто наподобие 100 ледяных стрел, которые Сильвия использовала в финальном матче турнира. Слабостью нежити была божественная сила, свет и огонь. Внезапное появление огня заставило приближающиеся трупы остановиться. Тела, влага которых была высушена, превращались в прекрасные дрова. Тя чувствовал жалость к ним, но он не собирался оставлять неподалеку от своего дома армию мертвецов. Вперед! Как только Тя отдал команду, огненные стрелы обрушились на головы нежити. Фью-фью-фью-фью. Это было не просто пугающее зрелище, но и настоящий кризис для нежити. Мертвые тела не могли защититься или уклониться от подобной атаки, а потому огненные стрелы наносили трупам сокрушительный урон. Их прогнившие шкуры были проколоты, а попадавшие внутрь пламя приводило к череде взрывов. Дух, дух, ду-дух. Их шеи были сломаны, а оторванные головы покатились по земле. Также повсюду были разбросаны ошметки, оставшиеся от их рук и ног. Зомби-гоблины и зомби-орки повалились на землю. Некоторые мертвецы, потеряв свои конечности, начали ползти вперед, в то время как другие превратились в неподвижные куски гнилого мяса. Это было адское зрелище, но Тя не проявлял ни малейших признаков смятения. Их физические возможности низкие, и они не используют оружие. Если так, мы сможем справиться еще с тысячей подобных тварей. Существовало три фактора, которые определяли полноценность нежити. Их способность к воспроизводству и навык самого некроманта, наличие способностей, а также интеллект, которым они обладали при жизни. Если мертвец обладал всеми тремя характеристиками, то он считался продвинутой нежитью. Два фактора ставили их на уровень среднего ранга, в то время как обладание всего одной способностью причисляло их к низшей нежити. Опираясь на вышеперечисленные стандарты, данную нежить стоило отнести к самому низкому уровню. Если Теодору не придется иметь дело с нежитью Аграми, то он вполне сможет упокоить еще несколько сотен подобных мертвецов. Тя вызвал новую партию из 100 огненных стрел. Само собой, первым делом он позаботился о том, чтобы превратить тела близлежащих мертвецов в угольки. Тем не менее, впереди появлялось все больше и больше оживших трупов. Гра-а-а-а! Из гниющих легких мертвых орков то и дело вырывался истошный рев. Тя взглянул в самый эпицентр монстров и увидел, как из-за кустов выбежал еще один монстр нежить. Он был напрочь лишен глазных яблок, при этом по его коже и прогнившей плоти ползали личинки, а вокруг клубилась магическая сила. Это существо было 4-метровым двуногим монстром, обитавшим в болоте или в лесной чаще. Тя уже встречался с такими во время сопровождения каравана в Моновиль. Тролль, угра-ох, взревел тролль и бросился вперед. Куа-ак, расчищая себе дорогу, тролль взмахнул своей дубиной, и несколько несчастных зомби-орков лопнули, словно перезрелая хурма. Не было почти ни одного видимого доказательства того, что после смерти тролль потерял свою силу. Возможно, он лишился своей естественной регенерационной силы, но все еще оставался весьма грозным противником. Скорее даже наоборот, став трупом, он лишился некоторых своих недостатков. Черт, магическая ракета не особо хороша против нежити. Эти монстры продолжали двигаться, даже лишившись головы. Можно было встретиться и с такой необычной нежитью, как дуллаханы, которые первоначально были лишены голов. Но что касается зомби и упырей, они продолжали функционировать, пока не было уничтожено само их ядро. Использование чего-то вроде магической ракеты было для них сродни уколу иголкой. Чтобы уничтожить все тело нежити, ему нужно было использовать что-то большое, как, например, полыхающий снаряд. Тем не менее, нельзя было злоупотреблять магией 4-го круга в ситуации, когда еще даже не был обнаружен сам чернокнижник. Тя нужно было найти способ победить их, не используя много маны. Ему нужно было собрать их вместе. Но именно в этот момент, шу-ух, РРГХ, внезапно перед нежитью появился водный змей и ринулся в атаку. Жидкий змей, пробормотал Тя, это было заклинание стихии воды, которым Сильвия воспользовалась в финальном матче. Водный змей скрутился вокруг ног зомби-тролля и начал сжиматься. Массивное тело зомби-тролля некоторое время еще продолжало держаться, но вскоре его кости не выдержали и сломались. Его плоть лопнула и рухнула на землю, превратившись в безжизненную груду мяса. Благодаря тому, что о зомби-тролле позаботились, у тебя появилось время, чтобы посмотреть в том направлении, в котором находилась Сильвия. Ему было любопытно, как именно Сильвия справилась со своей линией фронта. Когда он понял, что произошло, Тя не мог не восхититься. Ха-ха, да уж, так оно и есть. Там, где она стояла, были следы огромного водного змея, а земля вокруг кареты превратилась в грязь. Подавляющая масса была сама по себе оружием.

словно песочный замок. Тя, Сильвия поспешно подбежала к Тя. На его лице была горькая улыбка. Тя понял, что почти умер от колоссальных затрат магической силы. Он уже испытал нечто подобное, когда за раз получил слишком много знаний от Глоттани. Вне зависимости от того, насколько бы плотным ни было их сотрудничество с Митрой, он не мог полностью устранить бремя контроля над земляным червем. Однако вместо того, чтобы расстраиваться, он пообещал себе: «У меня получилось. В следующий раз я сделаю это немного лучше. Есть еще много улучшений, которые можно привнести в это заклинание, и я обязательно над ними подумаю». У него сильно болела голова, но в то же время он испытывал удовлетворение от того, что придуманное им заклинание увенчалось успехом. Настойчивость Теодора Миллера, упорство, которое не позволяло ему отказаться от пути мага в течение 5 лет, было намного более редким явлением, чем отсутствие у Сильвии навыков поведения в обществе. Некоторое время спустя Тя и Сильвия пришли в себя и открыли дверь кареты. Кучер вздрогнул, но тут же поприветствовал 2 человек. «Ох, господа маги, вы позаботились обо всех этих уродливых тварях?» «Пока что да, однако их может быть больше. Мы должны как можно скорее покинуть это место». «Да, я понимаю. Я немедленно вывезу нас отсюда». Увидев тотальное разрушение в окрестностях, кучер побледнел и быстро взмахнул хлыстом. «Лучше уж ехать в карете ночью, чем снова встретиться с этими ужасными созданиями». Кучер еще раз взмахнул хлыстом, заставив лошадей нестись вперед как можно быстрее. Тух-тух-тух, тух-тух-тух. За окном мчащейся кареты вновь начали мелькать пейзажи полей и лесов. «Ух-ха-ха», вздохнул Тя, глядя в окно. Тревога, о которой он на некоторое время позабыл, вернулась вновь. «Успокойся. Исходя из этого количества, нежить недолгое время была активной. Очевидно, чернокнижник и нежить появились совсем недавно. Вне зависимости от того, насколько удалены владения Миллеров, я бы уже услышал о катастрофе». Тя пытался успокоить себя логически, но кто бы смог легко избавиться от своего беспокойства. Затем Теодор понял, что по его пальцам, которые он бессознательно сжал в кулаки, потекла кровь. Радость, которую он испытал от успешного создания земляного червя, отступала, и Тя смотрел в темноту, раскинувшуюся за окном кареты. Где-то там, за ее пределами, находился и его дом, о нынешнем положении которого он не знал ровным счетом ничего. В конце концов, он не мог сдержать рвущееся наружу проклятие. Черт, все это путешествие постепенно погружалось в настоящее болото. Глава 43. Возвращение домой 5 лет спустя. Часть 4. Глядя на то, как за окном постепенно меняется пейзаж, Тя понемногу собрался с мыслями. Их встреча с нежитью произошла ближе ко владениям Миллеров, чем к землям Тегерана. Еще несколько маленьких холмов, и вскоре появились бы равнины, на которых он играл еще в детстве. Для Тя и Сильвии важно было поскорее восстановить свою истощенную магическую силу. Хотя, конечно, было бы куда лучше, если бы никаких новых неожиданностей их больше не поджидало. Грынь-грынь. В этот момент карета загремела, отчего Тя слегка приподнял брови. Это 4-й, а значит остался всего 1. Тя восстанавливал свою магическую силу посредством медитации, но не забывал подсчитывать количество холмов, которые они проехали. Он помнил, что между нейтральными землями и владениями Миллеров расположено 5 таких холмов. Когда они преодолели предпоследний холм, Теодор открыл глаза. Его магическая сила восстановилась еще не полностью, но жизнь складывалась так, что не всегда получалось сталкиваться с испытаниями в своей наилучшей форме. Сильвия почувствовала, что Тя закончил медитировать, и тоже пришла в себя. «Мы приехали, Тя». «Почти, Сильвия. Когда я дам сигнал, выходи из кареты. Надеюсь, что ничего не произойдет, но у меня плохое предчувствие». «Сигнал, я 3 раза постучу по крыше кареты», — ответил Тя и продемонстрировал это на ее внутренней стороне. Раздалось глухое бум-бум-бум. Этого было вполне достаточно, даже если вокруг был бы настоящий ураган. Сильвия кивнула, и Тя открыл дверь кареты. «Ву-у-у-у-у-у», дул сильный ветер. Его порывы были настолько мощными, что карету даже слегка пошатывало. Если бы Тя упал, то наверняка сломал бы себе 2 костей. Осторожно схватившись за верхнюю часть двери, он подтянулся и забрался на крышу. Уха! Тело Тя было недостаточно натренированным, чтобы балансировать на крыше кареты при такой сильной качке и ветре. Он поспешно активировал сцепку, заклинание привязывания 1-го круга, которое позволяло прикрепить его ботинки к крыше. Как только он встал,